Глава 19. Агелар. «О традиции хранить жену вместе с мужем», — вспомнил Криан. «Кто бы сомневался, что это будет он. Брат отлично понимал, какая мощь скрыта в девушке. Если не можешь завладеть силой, уничтожь ее, чтобы не досталось другим». Естественно, лорды поддержали его предложение. Упертые старые бараны. Они даже слушать не захотели возражения Агелара. Лордами руководил страх. Агелар видел его в их расширенных зрачках, ощущал в кислом запахе тел. Ужас пропитал гордых драконов насквозь. Великий дракон мертв, они все еще боятся его даикоты, покойника. Это даже смешно и жалко. Лорды с радостью избавятся от Аманат. Похоронят ее поглубже, присыплют толщей земли или завалят камнями и с облегчением забудут о ее существовании. Все потому, что она напоминает о Фейсале. Катрина не просто его часть, в ней заключена душа великого дракона. Пока она жива, в какой-то мере жив и он. А раз так, то он может вернуться. Его отец способен и не на такое. Именно этот досадный промах решили устранить лорды, похоронив девушку заживо. Как ни старался, Агелар не смог убедить лордов поменять свое решение. Давить слишком сильно тоже было нельзя. Его положение до сих пор шаткое. Если его заподозрят в причастности к убийству отца, власти ему не видать. Тогда все, что он сделал, будет напрасно. А ведь он обезопасил себя со всех сторон. Цепочку и ту нашел и уничтожил. Выдать себя сейчас было бы крайне глупо. В этом случае он не поможет ни Катрине, ни даже себе. Пришлось смириться и сделать вид, что его все устраивает. Больше всего Агелар опасался того, как Катрина воспримет приговор. Какой будет ее реакция? Женская истерика не поддается контролю. Она способна погубить их обоих. Когда Криан оглашал решение коллегии лордов, Агелар не сводил взгляда с девушки. Но она будто нарочно смотрела в сторону. Куда угодно, только не на него. «Взгляни на меня», — еле слышно шептал он себе под нос, обращаясь к Катрине, словно твердил какое-то заклинание. Главное, он и сам не знал, зачем ему ее взгляд. Наверное, хотел убедиться, что они все еще на одной стороне. Она так и не посмотрела. Истерику тоже не устроила. Молча и с достоинством приняла решение коллегии лордов. Истинная вдова великого дракона. Агелар первым покинул зал суда. В нем слишком удушливо пахло страхом, который он с детства не выносил. Но далеко уйти не успел. Криан догнал в коридоре. «Ты же не думал, что я оставлю ее тебе?» — заявил брат. «Эта девчонка — ходячий магический ресурс, самый мощный из ныне существующих. И раз ты не можешь забрать ее себе, ты решил, пусть не достанется никому. Лучше так, чем мы поубиваем друг друга из-за нее. О, так это братская забота», — хмыкнул Агелар. «И любовь», — Криан, кивнув на прощание, свернул в другой коридор. Агелар проводил его взглядом. Брат, конечно, лжет. В его поступке нет заботы и уж тем более любви. Им руководит жажда власти. Криан следующий в очереди наследования, и он не из тех, кто будет молча стоять и смотреть, как власть уплывает из его рук. Из зала Агелар отправился в свои покои. Войдя, со злостью пнул стул. От удара тот с грохотом упал. В ответ тут же раздалось недовольное шипение серпопарда. «Тебя забыл спросить, что мне делать со своей мебелью?» — махнул на него рукой Агелар. Зверь притих. Почуял, что хозяин не в духе, и лучше не лезть под горячую руку, а то достанется не только стулу. «Ступай к Катрине. Снова будешь следить за ней», — приказал он серпопарду. Едва тот выскочил за дверь, Агелар снова пнул поверженный стул. «Сколько еще нужно притворяться и терпеть?» Ярость билась в груди огненным смерчем. Глаза горели огнем. Дракон рвался наружу. Об этом говорила крылатая тень за спиной Агелара. Черная, густая, она следовала за ним по пятам. Это все, что ему осталось от былого могущества. Тень нарочно являлась и мучила его, напоминая, чего он лишён. Агалар ненавидел ее всем сердцем, но еще сильнее того, кто сделал его таким. Агалар ни секунды не жалел об убийстве отца. Для него это было такой же борьбой за выживание, как и для Катрины. Он был следующим в цепочке наследников и отлично помнил, что стало со старшими братьями. Скоро отец принялся бы и за него. Великий дракон избавлялся от сыновей без сожаления. Ему была незнакома привязанность. Жены, дети, все они лишь пешки на его пути. Использовал и выбросил. С матерью Агалара он поступил так же. Выгнал ее из Алькасара, как только она ему наскучила. Агалару тогда едва исполнилось 5. Он помнил, как мама уезжала, как обняла его в последний раз, сдерживая слезы. «Будь сильным, мой сын», — сказала она. Больше он ее не видел. Когда вырос, искал ее, но нашел лишь старую могилу. Мама умерла спустя 5 лет после изгнания, и это лишь усилило его ненависть к отцу. Долгие годы Агалар пытался избавиться от отца самостоятельно, не сосчитать, сколько было попыток, но все они провалились. Проклятый дракон был слишком осторожен. Со временем он перестал подпускать к себе кого бы то ни было, лишь его личный бесприслужник был исключением. Жаль, его невозможно было использовать. Бесы привязаны к хозяевам магически, они не могут им навредить, это выше их сил. Тогда Агалар вспомнил о Катрине. Последняя Аманат. Отец искал ее давно и безнадежно. Казалось, ее следы затерялись навсегда. Можно было подождать, пока отец умрет, ожидая ее возвращения, но это могло занять слишком много времени. Время — тот самый ресурс, которого Агалару отчаянно не хватало. Поэтому Агалар сам отправился на поиски Аманат. Он сделал вид, что хочет услужить отцу, но на самом деле рассчитывал, что именно Катрина устранит его проблему. Так все и вышло. План сработал идеально. Катрина была больше не нужна. Она исполнила свою роль и могла уйти со сцены. Так почему же он рисковал собой, чтобы спасти девчонку? Агалар помнил прежнюю Катрину до ее побега. Она никогда ему не нравилась. Расчетливая дрянь. И он совсем не удивился, когда она сбежала. Агалар ожидал от нее чего-то похожего. Забавно, что ей удалось обмануть отца. Никому другому это было не под силу. Отыскав Катрину в другом мире, Агалар ожидал увидеть наглую девицу, но встретил испуганную девушку, абсолютно другую. Кроме внешности, у нее не было ничего общего с Катриной. Они были настолько непохожи, что Агалар даже усомнился, а ту ли девушку он нашел. Но когда ее кожа засветилась от соприкосновения с великим драконом, он успокоился. Без сомнения, это была Катрина. И в то же время не она. Прежнюю Катрину Агалар бросил бы без сожаления. Собаки — собачья смерть. Но эту, другую, почему-то хотелось защитить. Хотя, казалось бы, какое ему дело до жизни девчонки? Есть она или нет, для него не имеет значения. Агалар всерьез задумался над этим вопросом. Наверное, все дело в душе, спрятанной в девушке. Ее свет влечет его внутреннего дракона. Этот свет обещает силу и власть перед тем, кто его получит, склонится Алькасар. Да что там, весь мир! Прятать этот свет, губить его, было кощунством. Агалар обязан заполучить его для себя. Возможно, после смерти отца драконий отворот больше не действует. Магия растворяется, когда умирает тот, кто ее наложил. Эта теория требовала немедленной проверки. Если все получится, его крылья снова станут реальными, перестанут быть тенью. С этой мыслью Агалар снова вышел в коридор. По дороге в покое Катрины он прокручивал в голове все то, что собирался сделать с девушкой. Подобно лавине эмоций и желания накрыли его. Яркие и чувственные образы всплывали перед внутренним взором, подгоняя его, делая нетерпеливым. Он ускорил шаг. Уже не шел, бежал к цели, но, достигнув двери в покое девушки, вдруг резко остановился. И впервые задумался. Чего же он хочет больше? Душу великого дракона или саму девушку?